Я не буду очень долго в своем выступлении. Знаете, что я хотела сказать? Я хотела с вами посоветоваться. Дело в том, что мы уже давно занимаемся такой проблемой, как опасным для нас явлением, как католическое православное сближение, в котором проходит победный диалог. Надо сказать, что все наши попытки, все наши усилия показать, выявить истинную роль Ватикана в системе глобального управления, в той политике антироссийской, которая идется, к сожалению, она остается где-то на стороне, ее не слышно, несмотря на все наши усилия совместные выявить, показать, как исследователь, что собой представляет сегодня Ватикан, каковы цели, какова его стратегия, какова тактика, она абсолютно игнорируется всеми силами, которые взяли курс на вот это католическое православное сближение. Поэтому сегодня, в свете тех событий, которые происходят на Украине, вот истинное лицо Ватикана, оно выявилось опять со всей своей силой. Поэтому что я хотела предложить или просить ваших советов? Я хотела бы предложить написать обращение патриарху, а может быть президенту, вы посмотрите, решим, как лучше сделать. Обращение к патриарху по поводу событий на Украине с просьбой, конкретной просьбой, призвать руководство нашей страны заявить о России как о защитнице интересов русской цивилизации, русского народа. И в этом обращении истинная цель Ватикана, поскольку оно, с одной стороны, когда действует оно как католичество и ведется богословский дело, здесь еще можно что-то скрыть, хотя идет очень опасный процесс, реальный процесс сближения теологического, богословского, потому что мы знаем, что происходит активный обмен на уровне духовных семинарий католических и православных, на уровне институтов, семинарий католических институтов, на уровне академии и аспирантуры. Вот, так что здесь процесс идет очень интенсивно. Но если вот для того, чтобы выявить это нужно специальные усилия, то когда мы являем политическую роль Ватикана, здесь уже объяснять ничего не надо, поскольку это все на его. Вот события на Украине, вот эта политическая роль Ватикана проявилась в полной силе. Поэтому я сейчас хотела просто зачитать вкратце вот то обращение, что я написала. К сожалению, тот текст, который я подготовила, он у меня пропал в моем ноутбуке. Вот исчез, демотивизовался. Поэтому мне пришлось сегодня восстанавливать по памяти. И кое-что я, естественно, исправлю, когда уже отредактирую. Какие-то вещи я хотела более конкретно уже как бы не в обращении для вас объяснить. Так что, значит, текст, значит, примерно такой. 1 декабря на Украине начались массовые акции протеста, направленные на государственный переворот. В середине февраля этого года процесс принял радикальный характер, поставивший под вопрос существование самого украинского государства. Однако то, что происходит на Украине, это не просто смена власти, это не смена политических лидеров, и это не просто выбор политического пути развития. Речь идет о цивилизационном выборе, о том, будет ли Украина частью западного мира, или она останется в русском мире. Речь идет о судьбе малороссийского народа, о судьбе православия на Украине, поскольку православие несовместимо с ценностями Евромандана. Главное, православие несовместимо с тем мировым порядком, который строится под видом Европейского Союза. Так что на Украине сейчас решается вопрос мировой политики. Сущность этого вопроса в том, что осуществляется стратегический разрыв отношений Украины с Россией, уровень которого можно оценить как дерусификация Украины. Это не просто нарушение исторически сложившейся системы хозяйственных связей и отношений, это разрыв духовных связей, перевод системы отношений из нынешнего состояния проблемы разделенного народа в отношения враждебных сообществ. Такое можно обеспечить только совершив переворот в духовной сфере, реально утвердив на Украине западное мировоззрение, западную систему ценностей, западную психологию, интегрировав ее полностью в Европу. При этом необходимо обескроить и разгромить могучие русские и пророссийские силы, разбавить население Украины потоками народных и иноверных мигрантов, что возможно под прикрытием нарушения жизнеобеспечения населения и разгула социальной стихии, которую мы сейчас наблюдаем. Решение вопроса о духовной сфере прямо влияет и на материальные интересы крупнейших финансово-политических группировок, которые планируют тотальное перераспределение прав на стратегически значимую собственность в пользу победителей. И здесь идет глобальная борьба. Речь идет не только об украинской собственности, а о собственности всех потерпевших поражение группировок по всему миру. Так что события на Украине разворачиваются по тому же сценарию, что они развивались в Югославии, Косово, Ливии, Сирии. Это планируется осуществить и в России. Главные действующие силы, по замыслу которых развиваются события на Украине, известны под многими названиями, в том числе как мировое правительство. И если другим оно навязывает религиозную и этническую рознь, структурном зрении вот нет идейного религиозного разделения представления о будущем общества. И события на Украине – это многолетняя подготавливаемая стратегическая операция по плану создания глобального государства. Отрыв от России – это гибель и для Украины, и для России. Наша цель – сохранить духовное единство, поскольку выжить мы можем только вместе, сохранив единое для нас Отечество. Европейские мировые силы агрессии нагло демонстрируют свое прямое вмешательство в события на Украине, и Россия должна либо ответить, либо признать поражение. За спиной врагов могущество Запада, а в Киевской Руси истинно народные силы брошены на произвол судьбы, и России здесь уже нет. Вопросом выживания, я хочу сказать, что действительно все западные силы высказались и показали, что они являются истинными хозяями. Кстати говоря, даже как же и Израиль, который послал туда военных советников, 300 военных советников, которые были как бы таким ядром вступления на Майдана. Все высказались в Ватикан, высказали другие силы, голоса России не слышно. Так что этот момент здесь усилен. Вопросом выживания становится наше народное и православное единство, на обеспечение чего должны быть мобилизованы доступные силы и средства. Особенно явно антирусский характер событий на Украине появился в том, что мобилизующим идейным ядром, цементирующим эти силы, стали греко-католики, враждебные православные силы греко-католической церкви, раскольники филаретисты, протестанты и различного рода секты. Их главы не только поддержали Майдан, но они мобилизовали людей на свержение власти. Сегодня храм Украинской греко-католической церкви и Украинской церкви Украинского патриархата, в частности Михайловский собор, который находится в центре Киева, запрещены в базы боевиков, обслуживающих оппозиционеров. Известно, что из уст руководителей греко-католиков звучали призывы к прямому насилию, к убийствам. Известно, что по признанию самих руководителей греко-католиков до половины присутствующих на Майдане, это члены так называемой церкви. Известно, что в январе, в середине января, главы Украинской греко-католической церкви и Украинского патриархата, Киевского патриархата, присутствовали на так называемом молельном завтраке у президента США Обамы, на котором осуществляется согласование поведения по обеспечению единой стратегической линии. Наглость и чувство вседозволенности боевиков объясняются тем, что за их спиной мощные финансы Запада и израильский капитал, мощная информационная поддержка. Боевики непосредственно управляются представителями западных спецслужб США, Германии, военными структурами Запада и Израиля. Также и вседозволенность греко-католиков и Украинской церкви Киевского патриархата объясняется той полной поддержкой, которой они пользуются со стороны Ватикана, которая является органичной частью системы глобального управления. Не случайно во время подготовки недавней встречи госсекретаря США Керри с Папой Римским, его помощник госсекретаря Псаки заявил, что США высоко ценит ключевую роль Ватикана на мировой арене, его лидерство международных вопросов именно усилия. Вот это я процитирую то, что было сказано в отношении Ватикана, это не мое, соблюдение ключевая роль Ватикана на мировой арене, его лидерство международных вопросов. То есть, понимаете, его именно как субъекта, активного субъекта мировой политики, встроено совершенно в эту общую систему западной политики, которую они ведут против России. Именно Папа Римский, отслужив еще в конце ноября совместно с греко-католиками мессу в соборе Святого Петра, посвященной Иосифу Кунцевичу, известного русской истории, как палача православного народа, благословил греко-католиков на так называемую миссионерскую деятельность на Украине, представив Кунцевича в качестве образца для подражания. Именно в духе политики Кунцевича и начали действовать греко-католики, только теперь уже в более широком масштабе. Если раньше греко-католики ограничивались Западной Украиной, то сегодня мы увидим в Центральной Украине, мы видим в Киеве, мы их видим не только здесь, мы уже видим их и в восточных областях, где они все более и более активизируют свою политику, чувствуют эту мощную поддержку за своими плечами. Лицемерие Ватикана особенно ярко проявилось в том, что, декларируя необходимость единства усилий СРПЦ в спасении христиан в Сирии, Папа Римский сквозь пальцы смотрел и смотрит на участие греко-католиков в кровавом перевороте на Украине, который ставит по борьбу с не только безопасность, но и само выживание православных. Также ярко проявилось оно и в том, что в преддверии кровавых событий, которые начались 18 февраля, 14 февраля Папа Римский объявил о создании Крымского экзархата Украинской греко-католической церкви, что укрепляет позиции антирусских сил уже в тех регионах, в тех районах, в которых греко-католики никогда не присутствовали. Известно, что на Майдане присутствовали и члены католических орденов Опуса Дей, Мальтийского ордена, который распространял специальный документ, или брошюру, называемую «Молитвенник революционера. Пять шагов к достижению духовной победы на Украине», где они описывают то, как необходимо миссионерствовать среди русско-православных людей. С 18 по 21 февраля эти дни стали апогеем революционного насилия, приведшего к полному бесчинству и жесточайшему террору со стороны боевиков, возглавляемых правым сектором, который является частью так называемой самообороны Майдана. Это ключевой группировки, которая осуществляет сейчас контроль за ситуацией, и которые диктуют уже условия и лидерам Евромайдана, вот этой вот известной тройки. Сейчас фактически то, что называется выходом из-под контроля, на самом деле является не выходом из-под контроля, а просто идет удаление ненужных, отработавших свою роль элементов, и приходит власть уже тех реальных сил, которые будут напрямую подчиняться западным силам. Значит, правый сектор не признал подписание соглашения с Юнуковичем, потребовал, это были последние новости в ночь, это было, не знаю, сейчас это пока еще неизвестно, значит, потребовал немедленной отставки Януковича. Более того, они, значит, обвинили лидеров Майдана, в частности, Кличко, который подписал соглашение, чуть ли не в предательстве, поэтому они заявили, что коллаборационизм, да, чуть ли не 24 часов, значит, проблема Януковича должна быть решена. Причем Янукович дальше куда-то исчез, дальше появилась информация, что он в Харькове, да, что встречается с избирателями, но дальше его судьба, как вы понимаете, можно предположить, будет очень сложной, мягко выражаясь, и на этом, естественно, дело не остановится. То есть ситуация внешне принимает вид полного хаоса, но это очень хорошо управляемый хаос. С одной стороны, мы видим действительно некую сгрепу, с другой стороны, мы видим совершенно четко проведение какой-то определенной линии. Вот смотрите, значит, в Харькове сейчас проходит съезд депутатов всех уровней юго-восточной Украины. Вот, но когда я читала сегодня днем, значит, речь шла о представителе Крыма и Луганска. И по властям это не было сказано. Значит, соответственно, Харькова все это дело поддержит, но тут же в Харькове появились уже, опять, так сказать, да, вот это щупальце Евромайдана, пока 1000 человек, дальше, значит, эту ситуацию начинает опять раскручивать. С другой стороны, поскольку этот съезд был создан для того, чтобы поставить вопрос о федерализации Украины, что надо сказать, понимаете, что слабая федерализация, она никаким образом проблемы не решит. А если речь идет о серьезной федерализации, то есть об истинной автономии восточных областей, то против этого категорически против выступают те финансово-промышленные группы, которые контролируют восточную Украину. В первую очередь идет о таких представителей израильского капитала. Почему израильского? Потому что они одновременно являются представителями Украины и Израиля. Это Коломойский, который контролирует Днепропетровскую область, это Фридман, это Пинчук и другие, которые заявили, что, в частности, Коломойский, что он не допустит никакого сепаратизма в Украине. Более того, значит, в их руках находятся и средства массовой информации, именно в руках этих кругов, в руках израильского капитала, это хочу подчеркнуть. Поэтому мы видим ту картинку, которая нужна им, и поэтому и дальше они будут раздавать то общественное мнение, которое нужно им. Поэтому в какой степени этот съезд может что-то решить, это очень большой вопрос. Значит, каковы их методы действий сейчас, когда фактически ситуация, их точки зрения, фактически находится на стадии победы. Значит, это, во-первых, террор физический. Террор физический, который фактически ничем не ограничен, потому что когда был приказ ввести войска, то есть когда фактически правоохранительные органы государства, хотя государство фактически уже тоже под большим вопросом, были устранены, то в силу вступили боевые формирования боевики Евромайдана, которые контролируют и территорию на Западной Украине, и Киев, и сейчас пытаются проникать уже на территории Восточного Украина. Но, значит, соответственно, террор, он обусловлен не только их вседозволенностью, но и тем, что в их руках находится вся информация. В этом плане еще показатель Владимир Николаевич. Я думаю, что это вот имеет отношение непосредственно к ОИК и вообще к электронному информационному бумагу, о котором мы столько говорили. Вы смотрите, произошло одно событие, которое фактически в прессе, в СМИ нигде не было освещено. Значит, 1 октября хакерами некими была взломана база данных Государственного реестра Министерства юстиции Украины. Значит, соответственно, все данные, персональные данные о жителях Украины, данные о недвижимом имуществе, все правовые документы оказались в руках некой группировки. И затем, когда все эти события перешли в активную фазу, то боевики приходили, у них в руках были все телефоны на руках, у них были адреса, явки и все прочее. То есть они действительно реально устроили такой моральный террор, вслед которому шел физический террор, показав, так сказать, кто истинно владеет ситуацией. Кто владеет информацией, тот и кто владеет ситуацией. Такой информации, естественно, не было правоохранительных органов. Далее, значит, это террор физический, далее это террор духовный. Значит, происходит духовный террор, заключается в том, что, значит, эти силы Евромайдана объявили, что они будут рассматривать любого, кто не соглашается, да, на союз с ассоциацией, с Европейским союзом, на линию на ассоциацию, кто будет высказываться против этого, будет восприниматься как враг, как противник. Вот, то есть, поскольку речь идет не о политическом выборе, как мы уже сказали, а о выборе цивилизационном, да, то речь идет и о языке, и о культуре. Не случайно, когда был установлен в Киеве этот порядок боевиков, то они требуют сейчас от жителей Киева говорить только исключительно на украинском языке. Вот. Ну, понятно, это все можно объяснить еще остроту ситуации, но в любом случае мне показали, так сказать, да, какими методами, как это будет действовать. Так что запрещены любые протесты против, да, этого европейского выбора, против ЕМРЛ, потому что это рассматривается как недопустимость, потому что это не вписывается в их систему ценностей. Еще раз хочу подчеркнуть, речь идет не о политическом выборе, а речь идет именно о более серьезном цивилизационном выборе. Недавно, вчера ночью, лидер правого сектора Ярош на своем твиттере заявил, значит, что следующее, что необходимо запретить партию регионов и Украинскую коммунистическую партию как преступные организации. Ну, ситуация очень знакомая, знаем, да, как это осуществлялось годом власти нацистов. То есть дальше мы понимаем, что произойдет, дальше начнутся расследования, будут репрессиям подвергаться те люди, которые защищают правопорядок во время вот этих вот кровавых событий. Происходит их зомбирование, потому что теперь, когда, в принципе, главное сделано, когда пролилась кровь и все с помощью этого чудовищного террора, чудовищного насилия, они осуществили свержение власти, теперь все как один представители Запада, Папа Римский и другие заговорили о необходимости избегать насилия. То есть теперь любая попытка противостоять этому режиму и этому насилию будет восприниматься как проявление насилия, что наказуемо. То есть идет, понимаете, подготовка общественного мнения, установка, да, как зомбирование, потому что ни о каком противостоянии, ни о каком активном высказывании, ни о каких политических действий не может быть и речи. Вот. Еще хочу подчеркнуть, что Папа Римский сделал несколько заявлений по этому поводу, но суть их все одна. Он призывает к примирению, он призывает к отсутствию, то есть к недопущению насилия. Как и в случае Сирии, и как и в прошлом, ничего не говоря о том, кто реально является, да, причиной этих событий, кто привел насилие, кто осуществил эти жестокое кровопролитие, об этом, естественно, полное молчание. Поэтому вот, когда сейчас говорят о необходимости примирения и об избежании насилия, совершенно ясно, что это один из инструментов управления ситуацией на Украине, при котором насилием будет определяться только наша, да, узкая попытка сопротивляться этому новому режиму. В этих условиях, вот здесь, конечно, наверное, немножко нужно будет изменить, в этих условиях, когда все силы Запада подключены, весь потенциал Запада подключен к осуществлению антироссийской политики, включая и потенциал и структуру Ватикана. В этих условиях мы должны ясно продемонстрировать свою поддержку братскому народу, оказать ему пассивную помощь и обращаясь к вам, я имею в виду патриарху, с просьбой призвать руководство нашей страны заявить о России как о защитнице интересов русской цивилизации. Вот такой документ примерно я предлагаю принять. Мы можем тут что-то уточнить, если у вас есть какие-то идеи, предложения, я с радостью это все приму, что мы включили в наш текст. Все, дорогие мои, спасибо за внимание. Да, благодарю. Кстати говоря, извините, да, такой момент очень важный. Для того, что фактически как они тонко, да, ведут эту длинную борьбу, вот, с одной стороны, пытаются представить эти силы свободы и прочее, как силы, значит, нацистские, фашистские, соответственно, антисемитские. С другой стороны, вот вам, пожалуйста, последний травайся. Главный раввин Украины заявил, вы все слышали, да, значит, что на Украине нет никакого антисемитизма. Никто не проявляет никакого антисемитизма. Об антисемитизме молчит Коломойский. Да, получают другие представители израильского капитала. Вот так вот тут идет борьба. Ну, мы знаем, кто запрягает, какой позиции не придерживается самих руководства. Поэтому действительно по тому, как это все развивается, происходит, можно определить, кому это выгодно, кто реальность реализует всю эту политику на нашей земле. Ольга Николаевна, что вся эта политика ведет к единой мировой религии. Да-да-да, совершенно верно. Вот там, где вы о мировом глобальном государстве, туда мы поставим мировой религию. Да, совершенно верно. Ольга Николаевна, так что мы хотим от патриарха? Нет. Владимир Николаевич, вот я здесь хотела с вами посоветоваться, потому что обратиться, то есть ограничиться общим вот этой просьбой, да, обратиться к руководству нашей страны, заявить о России как о зачинщице интереса русского государства, это слишком общая формулировка. Как сделать так, чтобы это было эффективно, я хотела бы советоваться с вами. А, вот это да, давайте да. Это мы знаем, да, мы же писали это даже письмо. Но это, опять-таки, да, поскольку мы говорим как о политической силе, необходимо не просто соблюдение, а, понимаете, вот вопрос о встрече с Папой Римским, вопрос, так сказать, о сотрудничестве с католиками тогда, когда они совершенно четко, явно демонстрируют антирусскую политику, это не в России. Спасибо.